даже при благоприятном исходе. Не тот результат, который я хотел привести в Угрюмиху. Краем глаза я заметил, как Василиса ловко скользнула за кабину вездехода, скрываясь из виду. Она правильно поняла ситуацию, если ее узнают как беглую княжну из московского бастиона, проблем не оберешься. «Боярин Платонов», — ответил я, чуть выступив вперед, но не опуская оружие, «воевода Угрюмихи, и я мог бы задать вам тот же вопрос». Я намеренно растягивал слова, демонстрируя спокойствие. Ситуацию нужно было разрядить, а не усугублять. Я безмятежно склонил голову на бок, словно перед нами не был отряд элитных наемников, готовых открыть огонь. Командир отряда, подтянутый мужчина с военной выправкой, смерил меня оценивающим взглядом. Его левая рука, сложный механический протез с подвижными пальцами, тихо гудела при каждом движении. В глазах читался холодный расчет профессионала, привыкшего оценивать угрозы мгновенно. «Старший десятник Ланской», — представился он, — «ратная компания «Перун». Вы идете от капища на нашем транспорте, используете наше оружие, а наша группа пропала без вести. Объясните, пока я не приказал открыть огонь». По рядам перуновцев прокатился угрожающий ропот. Несколько бойцов демонстративно поводили стволами. Один из них, коренастый мужчина с шрамом через всю щеку, даже снял оружие с предохранителя, характерный щелчок эхом разнесся в вечернем воздухе. Краем глаза я засек, как Борис и остальные охотники напряглись, готовые к бою. Самоуверенные ребята, но против профессионалов долго не продержатся. «Сохраняйте спокойствие», — негромко сказал я своим людям, не отрывая взгляда от Ланского. «Мы не имеем отношения к гибели вашей группы. Напротив, мы обнаружили то, что от нее осталось. Докажите», — холодно потребовал собеседник. Его голос оставался ровным, но в нем звенела сталь. Он держал автомат одной рукой, механическим протезом, демонстрируя невероятную силу и контроль. Наши глаза встретились, и начался безмолвный поединок воли. Я видел в его взгляде оценку, он пытался определить, опасен ли я, насколько я контролирую своих людей, правду ли говорю. Я же искал в его лице признаки того, готов ли он действительно отдать приказ стрелять, или это проверка. За спиной Ланского я заметил нервного молодого бойца, чей палец подрагивал на спусковом крючке. Вот она, слабость. Если ситуация покажется угрожающей, этот выстрелит первым, и скорее всего, промахнется. И этим вызовет необратимую эскалацию. Но мне не нужна была перестрелка. Я медленно оперся о глефу и, не делая резких движений, достал из нагрудного кармана пару предметов. Ваши товарищи погибли в капище. Все 19 человек. Вот их жетоны. Я подошел к краю грузовой платформы и наклонился, протягивая ему небольшой мешочек, не бросая, а именно передавая из рук в руки, заставляя Ланского сделать шаг вперед. И мегафон вашего старшего десятника. Там есть последние записи. Они наткнулись на жнеца, древнего бездушного. Опасную тварь, очень умную и очень старую. Понесли тяжелые потери и приняли решение отступать. Собеседник на мгновение заколебался, но затем сделал два шага вперед и принял мешочек и мегафон. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах мелькнуло что-то похожее на скорбь, когда пальцы, как живые, так и механические, сжались на артефактах с такой силой, что побелели костяшки. «Старший десятник Стаумов», — тихо произнес он, перебирая жетоны, «Вержбицкая, Куприн, Иванов, все». На лицах перуновцев читалась смесь горя и недоверия, но многие еще держали нас на прицеле, неубежденные до конца. Я заметил, как Тимур незаметно готовился активировать атакующее огненное заклинание, а Полина сделала шаг назад, приближаясь к раненым, которых должна была защищать в случае чего. Ланской внимательно осмотрел мегафон, и его брови удивленно поползли вверх. «Вы взломали защиту?» В его голосе смешались удивление и профессиональное уважение. «Это же армейская модель с двойным шифрованием и персональной привязкой. У нас есть специалист». Я позволил себе легкую улыбку, не уточняя, что этим специалистом был Черкасский. Нужно было понять, как сюда занесло ратную компанию и что именно с ней произошло. От этого зависели и наши жизни тоже. Бойцы Перуна напряженно наблюдали, как их лидер прокручивал последние записи и сообщения. «Если бы мы действительно приложили руку к гибели ваших товарищей», — заметил я, — «явно не стали бы таскать с собой их жетоны, как улику». Ланской продолжал изучать меня, словно взвешивая каждое мое слово на невидимых весах. От его решения зависели жизни всех присутствующих. Мы оба это понимали. Я стоял прямо, не отводя глаз, как равный перед равным, а не как человек, пойманный с поличным. Наконец, что-то в его взгляде изменилось. Губы дрогнули, но не в улыбке, а скорее в признании. «Опустить оружие», — негромко скомандовал он. Я тоже сделал знак своим людям. Напряжение начало спадать, как отступающая волна. Тимур незаметно погасил готовое сорваться с пальцев заклинание. Я выдержал паузу, давая им время осознать произошедшее, а затем продолжил. «Полагаю, вы прибыли сюда для второй попытки добыть то, что не смогли ваши товарищи. В этом вопросе не было обвинения, только деловой интерес. Два эксперта, обсуждающие ситуацию, а не враги, готовые перерезать друг другу глотки». Ланской поднял на меня хмурый взгляд. «Нет, заказ был аннулирован сотником в связи с уничтожением первого отряда». Он покачал головой. «Нам приказано провести разведку и по возможности забрать тела павших. В капище еще много бездушных осталось». В его голосе прозвучало то, что я не ожидал услышать, профессиональное любопытство, смешанное с желанием отомстить. «Ни одного», — ответил я. «Мы зачистили все три уровня подземелья и уничтожили жнеца вместе с его свитой». По рядам перуновцев пронесся удивленный шепот. Все прекрасно понимали, что речь шла больше, чем о сотне тварей. Ланской прищурился. «Истриг, и жнеца, с отрядом сельских охотников». Его взгляд скользнул по Тимуру и Полине. «А, у вас есть маги?» «Три нет, судя по аурам, четыре». «Тем не менее, впечатляет. Я понимал, что ситуация все еще оставалась опасной. Оппоненты могли решить, что мы нажились на гибели их товарищей и силой отобрать трофей. Боковым зрением я следил за их бойцами, готовясь в случае чего активировать каменный заслон и воздушный шаг. Словно прочитав мои мысли, один из наемников, крепкий мужчина с квадратной челюстью, выступил вперед. «Командир, это же наш вездеход и наше оружие. Они должны...» «Заткнись, Корнев», — отрезал Ланской, не повышая голоса, но с такой силой, что боец немедленно осекся. «Если хочешь положить весь отряд из-за транспорта, можешь прямо сейчас пойти в болото и утопиться. Других с собой в могилу не тяни». Ланской повернулся ко мне. «У меня нет претензий к вам, боярин. Боевые трофеи святы. Раз вы рисковали своими людьми там, где полегли даже мои ребята, все, что вы нашли в том проклятом подземелье, принадлежит вам». Я заметил, как некоторые из его бойцов обменялись недоуменными взглядами. Понятно, они не ожидали, что командир так легко откажется от потенциально ценной находки. Однако Ланской жестом остановил любые возражения. Этот человек точно знал, что делает. «Мы, прославленный Перун, а не мародеры», — негромко добавил он, обращаясь больше к своим людям, чем ко мне. «Наши враги, бздыхи, а не другие люди». Кроме того, он бросил оценивающий взгляд на моих магов и вооруженных бойцов. Те, кто справился с задачей, непосильной для первой группы, заслуживают уважения, а не пули в спину. Я понимал его расчет. Перестрелка с нами обошлась бы им дорого даже в случае победы. Они потеряли бы еще людей, возможно, многих. А ради чего? Ради заказа, который был отменен. К тому же, мы доказали свою эффективность в истреблении бездушных. Возможно, в будущем Перуну пригодился бы такой союзник на непростых приграничных территориях. Он на мгновение задумался. «Только один вопрос. Что за артефакт был в том капище? Ради чего погибли мои товарищи?» Я взвесил варианты ответа и с легкой улыбкой выбрал самый ироничный. «Очень сильное колдунство. Я не могу раскрыть вам его действия». Я сделал паузу. «Передайте заказчику, что я храню это в тайне и продам только ему. Если ему еще нужно, пусть позвонит. Вот мой номер». В глазах Ланского мелькнуло понимание, а затем неожиданное одобрение. «Буду только рад, если кто-то разведет на деньги эту скотину, из-за которой мои братья полегли». Записав мои контакты, он протянул мне руку. «Удачного пути, боярин Платонов. Может, еще встретимся при более благоприятных обстоятельствах». Я пожал его руку, живую, не механическую, и кивнул. «Может, и встретимся». Оппоненты расступились, пропуская наш вездеход. По моему сигналу Тимур аккуратно объехал их строй и направил машину дальше, в сторону Угрюмихи. Отряд Перуна остался позади, без транспорта, но со своими товарищами, хотя бы их жетонами. Когда мы отъехали на безопасное расстояние, Василиса выбралась из своего укрытия и присоединилась к нам в кабине вездехода. Тимур сосредоточенно управлял машиной, а сзади, через небольшое окошко, были видны радостные лица охотников, расположившихся в грузовом отсеке. Встреча с Перуном, закончившаяся миром, ощутимо подняла моральный дух отряда. «Я же говорил, что воевода выкрутится», — донесся до нас голос Федота. «Как он с их командиром разговаривал, а? Так что там за колдунство?» — с нескрываемым сарказмом уточнила Василиса, поправляя растрепавшиеся волосы. Я достал из кармана завернутую в ткань костяную статуэтку и развернул ее. «Повышает фертильность», — ответил я, наблюдая, как расширяются ее глаза. Борис, сидевший у самого окошка в кабину, спросил: «А что такое фертильность, господин воевода?» «Какая-то магическая сила». Один из охотников, молодой Гаврила, протиснулся к окошку, проявив неожиданную эрудицию. «Это чё, чтоб причиндал не падал?» Его лицо выражало неподдельное любопытство. «Ага, я не смог сдержать усмешку, мужскую силу повышает». Борис философски покачал головой. «Получается, целый отряд Перуна полег ради одного импотента». В кабине повисла тишина, а затем Тимур первым не выдержал и фыркнул. Через секунду все, включая Красную, как помидор, Василису, хохотали. Даже раненый Силантий, выглядывающий из-за плеча Бориса, позволил себе кривую улыбку. 19 бойцов элитной ратной компании, покачал головой Федот. 3 мага, технические специалисты, вооружение новейшее. И все ради того, чтобы какой-то высокий начальник снова мог, ну, вы поняли, замолк он из уважения перед девушками. У богатых свои причуды, вновь повторил Гаврила. Терновский, прошептала геомантка, наклонившись ко мне. Верно, кивнул я. Странно, она нахмурилась. Я не слышала, чтобы у него были проблемы такого характера. Хотя, конечно, это не тема для светских разговоров на балах. Охотники снова разразились смехом. Я заметил, как Василиса слегка покраснела, осознав двусмысленность своего комментария. Когда охотники вернулись к своим разговорам, Голицына наклонилась ко мне и спросила тихо: «Ты действительно собираешься продать артефакт Терновскому, а почему нет?» Я пожал плечами. «Нужна помощь человеку с его большой бедой». Василиса недоверчиво вскинула бровь. «Терновский, тот еще жук. Он использует любые средства, чтобы получить то, что хочет. Подумай хорошенько, стоит ли связываться с ним». «Я подумаю», кивнул я, пряча артефакт обратно в карман. «В любом случае, такой рычаг влияния лишним не будет». Вездеход, переваливаясь на кочках, продолжал движение в сторону Угрюмихи. Впереди нас ждал триумфальный возврат, с ценными реликтами, с новым оружием и с уникальным артефактом, стоившим целой экспедиции элитных наемников. Не говоря уже о славе тех, кто сумел зачистить капище, где погибла ударная группа Перуна. Ночевка прошла без происшествий, и утром мы продолжили путь с новыми силами. Солнце уже клонилось к горизонту, когда мы приблизились к Угрюмихе. Последний час пути я провел в передней части вездехода, рядом с Тимуром, который уверенно управлял машиной, несмотря на накопившуюся после экспедиции усталость. «Сбавь скорость», — скомандовал я пироманту, когда частокол деревни показался вдали. «Пусть нас заметит заранее». Черкасский кивнул и сбросил газ. Вездеход продолжил движение неторопливо, с достоинством. Два шнекратора вгрызались в мягкую землю, оставляя после себя характерные параллельные борозды. «Вижу дозорных на вышке», — сообщил Скальд, сидевший на крыше кабины. «Сигналит в деревню. Они нас заметили». Мы продолжали приближаться, и вскоре я увидел, как у ворот собирается толпа. Даже с расстояния было заметно волнение людей, многие ожидали вестей о своих родственниках, участвовавших в экспедиции. Когда до ворот оставалось не более 100 метров, они распахнулись. Я заметил среди встречающих отца, который выступил вперед в окружении старост соседних деревень. Рядом суетился Захар, размахивавший руками, словно дирижер. Тимур остановил вездеход в 10 шагах от ворот. Я выпрыгнул из кабины и поднял руку в приветственном жесте. За моей спиной охотники помогали спускаться раненым, а Борис громко командовал разгрузкой трофеев. Воевода вернулся. Раздался крик из толпы, и люди разразились приветственными возгласами. Игнатий подошел первым, его лицо выражало смесь гордости и облегчения. «Ну, здравствуй, сын». Он положил руку мне на плечо. «Вижу, успешно справились». «Полностью», — ответил я, чувствуя, как усталость от многодневного похода наконец дает о себе знать. «Капище больше не существует. Жнец и все его твари уничтожены». Староста Прокоп из Дербышей выступил вперед. Его обычно суровое лицо озарила широкая улыбка. «Как наши люди? Живы?» — он вглядывался в группу раненых, которых уже осматривал доктор. «Один охотник из вашей деревни погиб», — честно ответил я. «Попов, и еще Михайлов из Овечкина. В остальном потери минимальны», — я кивнул в сторону охотников, выгружавших тюки с реликтами. «Еще около 10 ранены, но уже идут на поправку». Марфа, крепкая женщина староста Анфимовки, перекрестилась и поспешила к раненым. Тихон из Овечкина, самый скептически настроенный из старост, медленно обошел вездеход, разглядывая его с профессиональным интересом. «Хорошая машина», — заметил он, — «военная. Откуда такая?» «Трофей», — коротко ответил я. «Как и все это, я указал на выгружаемое имущество, автоматы, штуцеры, ящики с боеприпасами и, конечно, вязанки с растениями и деревьями, а также мешки с кристаллами эссенции». Охотники уже демонстрировали находки собравшимся, вызывая возгласы удивления и восхищения. Захар протиснулся сквозь толпу, сияя от радости. «Батюшка боярин, уж как мы переживали. 5 дней ни слуху ни духу. Я уж молебен был готов заказывать о здравии». «Все хорошо, Захар», я похлопал его по плечу. «Приготовь горячую воду и чистую одежду». Отец внимательно наблюдал за разгрузкой трофеев, его опытный глаз сразу выделил наиболее ценные находки. «Ты не просто зачистил логово», — тихо произнес он, — «ты уничтожил силу, которая веками отравляла эти земли. Знаешь, что это значит?» «Знаю», — кивнул я, — «это мой шанс объединить деревни». Игнатий одобрительно кивнул. «И не только. Теперь, когда угроза от капища исчезла, эти земли станут привлекательными для новых поселенцев. Твоя Угрюмиха может стать центром процветающего региона». К нам подошел Борис с несколькими охотниками, несущими большой кожаный мешок. По их торжественным лицам я понял, что они выбрали подходящий момент для демонстрации главного трофея. «Господин воевода», — официально произнес Борис, — «позвольте показать старостам и жителям наших деревень, что мы добыли в проклятом месте. Пусть все увидят, какое зло вы уничтожили». Я кивнул, и Борис развязал мешок. Охотники аккуратно выложили на заранее подготовленный стол кристаллы эссенции, добытые из жнеца. В центре сиял гигантский пурпурный кристалл, ядро древнего, окруженное более мелкими, но все равно впечатляющими кристаллами. По толпе пронесся восхищенный вздох. Даже те, кто никогда не держал в руках эссенцию, инстинктивно ощущали мощь, исходящую от этих кристаллов. «Это же целое состояние», — выдохнул Тихон. «Боюсь представить, сколько стоит такой кристалл. И оно принадлежит всем нам», — твердо заявил я. «Трофеи будут распределены между деревнями согласно вкладу каждой в экспедицию. Часть пойдет на выплату налога, часть на развитие наших поселений, на оружие и обучение охотников». Мои слова вызвали одобрительный гул. Старосты переглянулись, и я увидел в их глазах то, чего добивался, признание моего лидерства и понимание выгоды от объединения. Трофеи унесли в дом воеводы и поместили под охрану, и вечер перешел в стихийное празднование. Женщины накрыли столы прямо на центральной площади, вынесли все съестное, что было в домах. Охотники, гордые своим участием в экспедиции, в красках описывали бой с бездушными. Особенно выделялся рассказ о том, как Полина создала ледяную призму, лишившую жнеца возможности перемещаться через тени, что позволило мне нанести решающий удар. Я не вмешивался в эти рассказы, постепенно обрастающие новыми деталями. Пусть легенда растет, это сыграет мне на руку. Вместо этого я погрузился в обсуждение с тремя старостами и отцом конкретных планов по объединению деревень. Когда стемнело, на площади зажгли костры и факелы. Музыканты, два гармониста, заиграли веселую мелодию, и многие пустились в пляс. Подумав, я сходил за лирой и присоединился к ним, добавляя энергичную мелодию к звучащей на всю деревню. В процессе игры я поймал взгляд Василисы, которая беседовала с Полиной в стороне от основного веселья. Девушки выглядели уставшими, но довольными, их вклад в успех экспедиции был неоценим, и они это знали. Тимур держался обособленно, наблюдая за празднеством с выражением вежливого интереса на лице. Я отметил, что несколько местных девушек бросали на него заинтересованные взгляды, но маг, казалось, не замечал этого внимания. Ближе к полуночи я поднялся на крыльцо своего дома, чтобы окинуть взглядом всю картину. Деревня, еще недавно унылая и запуганная, теперь буквально пульсировала жизнью. Люди смеялись, пели, танцевали, впервые за долгие годы не опасаясь ночной атаки бездушных. Завтра начнется кропотливая работа по строительству нашего будущего, но сегодня был момент заслуженного триумфа. Решив, что могу позволить себе час отдыха,